Сказки бабушки Маши. Сказка «Куст розы». В одном дворе цвели розы. Куст был не очень большой, но цветов на нем много. За кустом ухаживали дети этого двора. Поливали его, весной окапывали. Около него любили постоять взрослые, подышать ароматом роз. Во дворе среди хороших ребят были и такие, которые не умели дружить с другими мальчиками и девочками. Они были озорные, трудиться не хотели, любили только себя и тех, кто хвалил и выполнял их предложения в играх. Остальным же детям во всем они причиняли неприятности. Например, сломают построенный домик для птиц, отнимут игрушки, дадут некрасивое прозвище тем, кто не играет с ними. А как-то вечером, когда никого не было во дворе, обломали куст розы и здесь же бросили веточки с цветами. Ребята, ухаживающие за кустом розы, очень расстроились, увидев обломанный куст, а взрослых поразила жестокость детей по отношению к растению. Недалеко от куста розы стояла скамейка, на которой отдыхали взрослые. В течение месяца ежедневно приходил во двор незнакомый старичок, сидел на скамейке по несколько часов и наблюдал за игрой ребят. Старичок был добрым колдуном. Он тоже возмущался поведением ребят, которые не только мешали играть остальным детям, но были еще жестокими по отношению к животным, растениям. И вот результат бессердечности. Обломали куст розы. Старичок не выдержал и решил наказать озорников. Думал, как их наказать, да и решил превратить их в червей на год. Прогнал их в землю куста и заставил рыхлить землю, затем встал и ушел. Родители долго искали своих детей, много слез пролили, но не могли найти их. Только через год появился старичок в этом дворе. Подошел к кусту розы и увидел, что земля хорошо взрыхлена. Дети, превращенные в червей, задание неизвестного старичка выполнили. И он их расколдовал. Теперь мальчики и девочки стали примерными детьми. Дали слово старичку вести себя хорошо. Он им поверил, пожелал всего хорошего и ушел. 1980 год. Лубянцева Мария Николаевна.